ответить. Она просто не знала слов, которые могли бы что-то объяснить. Ни себе самой, ни этой женщине. От немоты, что ли, но набухал рос внутри какой-то полый шар. Он давил ей на ребра, и, казалось, ребра уже начинали потрескивать, готовые разорваться. И она сдерживала дыхание, не набирала воздуха, потому что совсем ему места не было. А потом шар внутри вырос и лопнул. Было тихо, пели птицы, болталась перед глазами оранжевая гроздь рябины, и Катя подумала, то был сон, а сейчас она проснулась. Вот откуда только гроздь? Она старалась вспомнить и не могла. Приподнялась на локтях и увидела Тимошу. «Ну что, коза?» — спросил он. «Оклемалась?» «Где я?» «У меня на бороде!» — засмеялся Тимоша. «Знаешь, не падай больше в обморок. Это примитивно. Все мы люди, все человеки, понять надо. Где я?» — повторила Катя. «На даче», — сказал Тимоша. «И у тебя все в порядке. Врач смотрел, так что не надо больше, ладно?» «Я хочу домой», — прошептала Катя. «Самолет завтра», — ответил Тимоша. «Полетишь». Она не спрашивала о Коле. И, наверное, это очень удивляло Тимошу, раз он пялил на нее круглые веселые глаза. А она встала и пошла потрогать рябиновую кисть руками. Была кисть пыльной, теплой, твердой. Катя села под нею, не зная, что ей сейчас делать. Выражение «собраться с мыслями» не годилось, ибо подразумевало, что мысли живут в одном с тобой измерении или хотя бы в одном времени. У нее же все не так. Катя находилась там, где висела гроздь рябины, а мысли были неизвестно где. Она тупо смотрела перед собой, получалось, смотрела на Тимошу, потому что тот обладал таким свойством, она убедилась в этом еще вчера, занимать все видимое пространство. «Слушай меня сюда», — сказал он нелепую фразу, — «слушай сюда. Никто не умер, поняла? Никто. Ну, считай, ты съездила в Москву на экскурсию за чужой счет. Съездила, и ладно. Чужой счет это выдержит. Я-то знаю. Ну, какие у тебя в этом деле потери? Никаких. Никаких, коза, никаких. Сплошные приобретения. Ты это потом поймешь. Ну, что такое Коля? Это дитя, которому ничего не стоят никакие поступки. Ничего. Он от всего застрахован мамой и папой. Ему не страшно натворить глупостей, потому что все глупости ему в конце концов поправят. Ну, что тебе говорить? Ну, цветочек он, лютик. Весь на витаминах и аспирине. Я его люблю как человека будущего, разносторонний, раскованный, добрый, деятельный. Все будут такими со временем. Будь и ты такой, ты бы в обмороке не падала. Ну, подумаешь, сошлись, нормально. Медицина не возбраняет. Но с тобой сложно, в тебе ж вековой груз предрассудков. Ну, в общем, я его за историю с тобой не хвалю, надо соображать, но это между нами и к тебе не относится. Одно могу сказать, ты не бери себе это в голову и уезжай. Ну, считай, что вся их семья свалилась с моста в машине. Вчера тут одни свалились, 5 новеньких трупов, а машину вполне починить можно, я сам смотрел. Так вот, коза, тебе истина, будь машиной, выживай, никто не умер, они тебя обеспечили, они порядочные люди. Найдешь ты в своей деревне хорошего человека. Тимоша говорил бодро, но с каждым словом он будто потухал, сникал, и Катя это чувствовала. Она только это и чувствовала, как вянет перед ней Тимоша. Суть же его речей смысла для нее не имела, ибо не имело смысла и все остальное. А вот реальный толстый человек размокал у нее на глазах и сам этого пугался. И глаза его из круглых и веселых превратились в круглые и печальные, потом круглые и беззащитные, потом просто круглые, потом и они потухли, и Тимоша вялым, пустым голосом произнес. «Да, вляпалась ты. Ну, конечно, мне тебя жалко. Кольку я люблю. Будущий человек, но он... дерьмо. Не надо», — сказала Катя. «Что не надо?» — спросил Тимоша. «Говорить или ругать?» «Ничего не надо», — ответила Катя.